Приложение к тому 22. Записка графа Петра Ивановича Шувалова о своей деятельности. «Хотя всемилостивейшую моею самодержицу и государынью, дела мои, которые ее императорскому величеству известны, опробованы, но как из оных такого нет, которого бы мои ненавистники не старались порочить и не спровергать, а коль ми паче те в заключении держать, о которых еще доклады не поданы, не меньше того и то, что в присутствии их от меня предлагаемо было. Какая бы надобность могла быть подкреплять добродетель по причине ее твердости, когда бы ненависть не была ее спутником? Равным образом велик порок говорить об своих делах, когда надлежащая справедливость им отдается. В противном же случае не токмо беспорочно, но и долг обязывает то делать, дабы употребленный труд в пучину забвения погружен не был, а через то приобретенного не лишить потомков. Достижение армии в такое хорошее состояние, в каком оное при начале нынешней войны было, во-первых, увеличиванием двоекратно, во-вторых, приведением ее в познание и движение и установлением способнейшей экзерциции, а через то получением проворных добрых офицеров и солдат, третье, исключением неспособных и безнадежных как генералитет, так и штаб офицеров, а через то способнейшим наблюдением авантажей, плоды сего свидетельствуют победы, одержанные над неприятелем. Отчего что произошло? Суть следующая. Первое. До поездки в 748 году в Москву я, будучи удостоен быть в конференции, где открыты мне стали силы нашего неприятеля, за главное тогда основание приняв обширность империи, представив себе вокруг лежащих ее соседей и чаемую от них опасность в рассуждении уменьшения их областей, а присовокуплении он их к нам, а умножении войска, моя пропозиция и учинена». Следствие сего произвело, что 50 батальонами армия увеличена, а полки сделаны 3-батальонными. Потом, когда казалось войне быть необходимую, в 749 году собрание при дворе Сената иностранной военной коллегии было. Тогда я представил, что по числу неприятельских сил в рассуждении наших обстоятельств, невзирая на то, что 50 батальонами армия увеличена, мы не в таком еще состоянии, чтоб безопасно войну производить могли. Да и действительно, сего ради настояло обмножение войск, которое и последовало прибавку и во всякий полк. 450 человек гранадер и знатного числа мушкетер. Итак, полк вместо одной гранадерской роты получал 3, которые составляли 600 человек, а мушкетерский увеличен же. А потом из род гранадерских от всякого полку по одной отдельно и сочинены гранадерских 4 полка. Второе. Когда я получил в команду дивизию, то примете людей не только весьма худо экзорцированных, но и так великую розницу, что один полк с другим ниже в приемах согласно делал, а офицеры весьма слабо должности свои исполняли и об нужнейшие вещи, касающиеся до марширования и обращения корпусами, худое понятие имели. От всех моей команды полков, хотя они здесь находились со всякой роты рядовых, от полку офицера и барабанщика к себе взял, экзорцируя их и приведя в соглашение, в полки отправил, а он и потому и поправились». В 753 году, будучи в Москве, истребовал 230 человек, которых не только мы экзорцицию дали маршировать, но и разные обращения делать обучил, так что военные коллеги, генералитет, тогда там находившийся, свидетельствовал. И я доказывал необходимость в том всей армии. Сие было основанием следующего. 755 году. По требованию моему, дозволено мне в команде моей находящийся Санкт-Петербургский полк взять в Петербург для установления и обучения новой экзорциции, марширования и эволюции. Равным образом для кавалерии лейб-кирасирский полк, и как одним для инфантерии, а другим для кавалерии не токмо способнейшая экзорциция в состояние приведена, но эволюции и марши до такого состояния доведены, что по свидетельству военной коллегии всего генералитета и высочайшей апробации всемилостивейшей государыни, всей армии потому исполнять повелено и печатные с планами книги для того выданы. Мне ж тогда повелено от всей армии всякого полку по штаб-офицеру в Санкт-Петербург взять и их обуча отправить к их полкам для скорейшего приведения в то же состояние армии, как и сии полки, что мною и учинено. Третье. Реформы генералитета и штаб-офицеров по моему сочинению сделаны, через что не токмо негодные, но и неспособные выключены, а способнейшие, от которых более успеху ожидать можно было, поступили на их места, сии последние пользу сего с успехом и доказали. Четвертый. Артиллерийский корпус до того доведен был, что по причине наступающей войны самое нужное в нем поправление конференцию почтено, признано и представлено было, что в слабое и невыгодное состояние пришедший, к поправлению того полагая, надежду на меня избрали и докладывали он и мне поручить, что высочайшую конфирмацию и последовало. Я, невзирая на то, что уже при самом начале войны было старанием печенья моим, так исправил и в такое состояние привел, что с лучшую, нежели когда бывало, пользу и действует, да и к тому же мною изобретенная артиллерия столько силу и преимущества пред прежнюю доказала, что как вся наша армия, так разумный свет, да и самый неприятель, должную ей справедливость отдает. Пятое. Как вышеописанное умножение войск невелико было, однако ж оказалось при самом начале войны недостаточным, чего ради по высочайшему повелению еще корпусом в 30 тысячах человек армии умножить определено. И как никто на себя сего дела взять не хотел, то повелено мне он и учинить. Мое попечение и ревность не меньше всем предуспело, как и впрочем, ибо не токмо в полугодовое время сформирован, обмундирован новую амуницию и новое изобретение артиллерию снабден. Не мешало то, что люди со всего государства для основания рот из гарнизонов были свожены, и 3 части и более рекрут вступило, однако ж в сражениях с неприятелем самым делом соответствовал моему наставлению и попечению, и тем доказал, что он в такое состояние исправное приведен, как только желать можно. 6. Недовольно всего того, как умножение армии, так и исправление и усиление артиллерийского корпуса полезными изобретениями. Ниже сформирование 30 тысяч вновь войска, чтоб тем только ограничено было мое к службе моей всемилостивейшей государыни и пользе Отечества стремление. Но я, обращаясь в государственных изобретениях, видя недостатки доходов и думая быть совершенным от того падению, ибо состояние он их не токмо на умноженное число войск или на произведение войны довольно было, но ниже на тогдашние обыкновенные расходы и прежнее число войск доставало, потому что ежегодный расход превосходил доход государственный 1 000 000 рублев. И я изобрел способы, через которые доход государственный столько увеличен, что умноженные войска содержать не токмо достаточно и зоново навсегда определено, но и многие государству полезные учреждения в состоянии были установить, яко то банк, уничтожение таможен и прочее. Какие же от всего полезности, сопряженные с сими изобретениями, есть и последуют, оставляю благоразумному и беспристрастному свету заключить, а только то упомяну, что доходу по моим изобретениям казна действительно получила 21 427 786 рублев, и ежегодно в оную вступает 2 809 164 рубли.